на умирающего человека. Я готов разъяснить, почему я смеялся. Очень буду рад позволению. Тут он вдруг ужасно закашлялся и целую минуту не мог унять кашель. «Ведь уж умирает, а все ораторствует!» — воскликнула Лизавета Прокофьевна, выпустив его руку и чуть не с ужасом смотря, как он вытирал кровь своих губ. «Да куда тебе говорить? Тебе просто идти ложиться надо!» «Так и будет!» — тихо, хрипло и чуть не шепотом ответил Ипполит. «Я как врачу сегодня, тотчас и лягу. Через 2 недели я, как мне известно, умру. Мне на прошлой неделе сам Банин объявил. Так, если позволите, я бы вам на прощание 2 слова сказал».